Жить во Вриндаване — это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной. Вриндаван — чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Мы продолжаем наше путешествие по святым местам Шри Вриндавана Дхамы. Самадхи — усыпальница Шрилы Вишванатх Чакраварти Тхакура. Во дворе храма Радха Гакулананды, рядом с усыпальницами Локанатха Госвами и Нароттама Даса Тхакура, захоронено священное тело Шрилы Вишванатх Чакраварти Тхакура. Он покинул этот бренный мир в 1708 году. Он был величайшим преданным ачарьей 17-го столетия. Его вклад в традиции движения Гаудия Вайшнавов невозможно переоценить. Он родился в провинции Надия, штата Западной Бенгалии, в семье брахманов в 1638 году. Уже мальчиком он в совершенстве выучил санскрит, поэзию и риторику. Его невозможно было победить в философском споре. Родители женили его в очень раннем возрасте. Но Вишванатха не привлекала семейная жизнь, и вскоре он ушел из дома и отправился во Вриндаван, где поселился на берегах священного озера Рада Кунды. Через несколько лет Вишванатха вернулся в Бенгалию. Его духовный учитель Радха Рамана Чакраварти наказал ему выполнить свои семейные обязательства и провести ночь в постели со своей молодой и красивой женой. Послушавшись наказа своего гуру, он лег в постель к своей жене, но пролежал в ней до самого утра, повторяя святые имена Господа. Услышав об этом, гуру Вишванатхи был очень доволен его чистотой и самообладанием. Он попросил его поселиться в его доме и от руки переписать весь Шримад-Бхагаватам. Вишванатх очень увлекся своей работой и иногда погружался в глубокий духовный транс. Несмотря на то, что везде безжалостно светило солнце, на то место, где сидел Вишванатх, падала тень. В другой день пошел сильный дождь, но на то место, где Вишванатх переписывал Бхагаватам, не упало ни одной капли. Местный землевладелец видел это чудо и рассказал о нем жителям города, очень смутив Вишванатха. Спустя некоторое время его гуру наказал ему вернуться во Вриндаван, где он опять поселился на берегу Радха-Кунды и написал множество замечательных книг о преданном служении. Также он сочинил множество прекрасных песен. Самую знаменитую из них, Шри Гурваштаку, молитву духовному учителю, каждое утро поют во всех центрах Международного общества сознания Кришны. Nanaya karuna ghana ghana chyam Vapta chakalana gunarna vasha Bandi gura sri charanara bindam Mahaprabhu ki karna nitta gita Badhitra Madhyanmana Sorasena Ramanchakam Pasutaranga Bhaju Bandhe Gudachi Charanarabindam Sansharada Vanalanira Loka Pranaya Karuna Божество Гакулананде Вишванатхе подарил один брамачари, послушник. Совершая паломничество в Матхуре, к нему во сне пришел Господь и наказал отдать свое маленькое божество Гакулананде Вишванатхе. Проснувшись, брамачари сразу же отправился во Вриндаван и преподнес Вишванатхе Гокулананду. Сначала Вишванатх отказался принять божество, сказав, что живет нищенствуя и потому не может как следует служить божеству. Этой ночью к нему во сне пришел Господь и уверил, что сам позаботится о всем необходимом для поклонения. «Просто служи мне, как можешь, и я буду бесконечно рад этому». В эту же ночь у брамачари тоже было видение. Господь сказал ему еще раз сходить к Вишванатхе, и что на этот раз тот примет у него Гокулананду. Некоторое время Вишванатх также поклонялся Гавардхан Шиле, священному камню с холма Гавардхана. Шили, которая некогда принадлежала Рагунатхе Дасу Госвами. Божество Гокулананды и Говардхан Шилу можно увидеть на алтаре в храме Радха Гокулананды. Вишванатх Чакраварти стал лидером всех преданных во Вриндаване. У него было множество учеников, из которых самым выдающимся стал Баладев Видьябушана. В 1706 году ученые-философы вайшнавской сампрадая Рамануджачари, одной из вайшнавских преемственностей, в городе Гальте, неподалеку от Джайпура, вызвали последователей Гаудия Сампрадая на философский дебат и хотели забрать Говиндаджи, божество, которому служил Ширила Рупа Госвами и которому поклонялись в Джайпуре. Они сами хотели служить Говиндаджи. Вишванатх Чакраварти Такур был уже очень стар для путешествий и решил послать на дебаты лучшего из своих учеников, Баладева Видьябушана. Баладев дал достойный ответ в форме прекрасного комментария на Веданта-сутру, который назвал Говинда-башья, потому что этот комментарий продиктовал ему сам Господь Говиндаджи. После того, как Ширила Джива Госвами покинул этот мир, Ширила Вишванатх Чакраварти стал самым выдающимся ачарьей и хранителем традиций Гаудия Вайшнавизма. Вскоре после ухода Дживы Госвами среди его последователей возникли противоречия. Некоторые из этих ученых-неофитов утверждали, что божественная чита Рада и Кришна вечно женаты, сваки раса, и им нельзя поклоняться как любовникам в паракии расе. Сам Господь Чайтанья дал философию паракия вады, поклонения Рады и Кришне, как неженатым любовникам. Желая вдохновить своих неискушенных последователей, Джива поддержал свакиеваду в своих комментариях на книгу Рупы Госвами «Уджвала Ниламани». К сожалению, эти глупые последователи не заметили, что во всех остальных своих книгах Джива Госвами поддерживает именно паракиеваду. Вишванатх Чакраварти при помощи своего глубокого понимания философии Гаудия Вайшнавизма с легкостью победил всех этих высокомерных так называемых ученых. Но эти философы не смогли смириться с этим и решили убить Вишванатха. Он повторял святое имя в лесу неподалеку от Радхакунды. И однажды эти злокозненные философы спрятались там, дожидаясь Вишванатха и намереваясь убить его. Прошло довольно много времени, но Вишванатх так и не появлялся. Они ждали его очень долго. И вдруг увидели очень красивую девочку, собиравшую лесные цветы, и решили спросить у нее, не видела ли она Вишванатха. Девочка ответила, что видела, но сейчас он ушел куда-то далеко. Философы были очарованы красотой и обаянием этой девочки и совершенно позабыли о своей враждебности к Вишванатхе. Они спросили девочку, откуда она и кто она. Девочка ответила, что является служанкой Шримати Радарани, и ее послали собрать цветов, чтобы Радарани могла сделать гирлянду для своего любимого Шри Кришны. Сказав это, девочка вдруг исчезла, и изумленные философы увидели стоящего на ее месте Вишванатху. Тут они поняли, что из милости Вишванатх показал им свою вечную духовную форму Манджари и упали к его лотосным стопам. Тогда Вишванатх спросил, как называется место, которое находится между домом Шримати Радарани на Варшане и домом Шри Кришны в Нандаграме. Философы ответили, что это место называется Шанкет. Тогда Вишванатх спросил, почему Рада встречается с Кришной в Шанкете, а не у него дома в Нандаграме. Если бы божественная чита была жената, Радха могла без проблем встретиться с Кришной в доме его отца в Нандаграме. Но она этого не делает. Они встречаются в Шанкете, там, где живет Пурнамаси, которая и устраивает их встречи, доказывая то, что Рада и Кришна не женаты. После этого случая все эти ученые стали учениками Вишванатха. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур написал множество книг о науке сознания Кришны и был частичным воплощением Шрилы Рупы Госвами, который снизошел, чтобы разъяснить труднодоступные обычным людям книги Рупы Госвами. Шрила Вишванатха Чакраварти был воплощением Виноды Манджари, одной из близких служанок Шримати Радарани в духовном мире. Самади, усыпальница Шрилы Ганганараян Чакраварти. Ганганараян Чакраварти был выдающимся учеником Шрилы Нароттама Даса Тхакура. Его священное тело захоронено рядом с усыпальницей его духовного учителя во дворе храма Рада Гокулананды. Ганганараян родился в семье, принадлежавшей к высшей касте брахманов, и, подобно многим таким брахманам, принял Нароттама Даса Тхакура своим гуру, несмотря на то, что Нароттам родился в семье шудр. В то время это очень раздражало кастовых смарта брахманов, и они пожаловались царю, что Нароттама дает посвящение брахманам. Пандиты, которые придерживались мнения, что рождение считается критерием кастовой принадлежности смарта, пандиты, убедили царя отправиться в деревню Кетури, где жил Нароттама, и открыто вызвать его на философский дебат и доказать ему свою правоту. Когда Ганганараян узнал, что царь со своей свитой и смарта-пандиты скоро приедут в Кетури, то вместе с Рамачандрой Кавираджем переоделись в торговцев глиняными горшками и орехов бетеля и открыли торговые палатки недалеко от лагеря царя. Через некоторое время смарта-брахманы пошли купить продукты и посетили палатки Ганга-нараяны и Рамачанды. Оба они стали говорить с брахманами на чистом санскрите и выдвинули некоторые философские доктрины, которые брахманы не смогли опровергнуть. Смарта-пандиты поразились их учености и решили, что если простые торговцы горшками и орехами в этой деревне в совершенстве знают санскрит и с легкостью побеждают их в философском споре, что тогда будет с ними, если они встретят самого гуру Кетури? Они обязательно проиграют ему в споре и опозорятся. Смарты решили, что будет очень умно с их стороны, если они тут же уедут из Кетури. Тогда они смогут сохранить свою репутацию. Этой ночью царю и его лучшему придворному ученому, который не знал поражений в философских дебатах, приснилось, что они должны принять посвящение у Наруттама, что они и сделали. Храм Вамши Гопала. Когда его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада оставил семейную жизнь, приняв ванапрастху, и приехал жить во Вриндаван, он снимал комнату на втором этаже в храме Вамши Гопала с 1956 по 1959 год. После он переехал в храм Радха Дамодара. К сожалению, сейчас невозможно посетить эту комнату. В ней живут другие люди. Брамар Гат. Когда Рада и Кришна отдыхали здесь на берегу Ямуны, сладкий аромат, исходящий от их трансцендентных тел, привлек черных пчел, брамар, которые стали кружить вокруг них, наслаждаясь подобным нектару ароматом, исходящим от тел божественной четы. Храм Радха Гопинатха. Божеству Гопинатхе, установленному на алтаре этого храма, поклонялся близкий спутник Господа Чайтаньи Мадху Пандит. Изначально это божество установил внук Кришны Ваджранаба 5000 лет назад. Парамананда Госвами нашел божество в священном саду Вамшиватта, и там ему поклонялся Парамананда Батачари, который и передал Гопинатха Маду Пандиту. Солдаты жестокого Аурангзеба не пожалели и этот храм. Новый храм был построен неподалеку от старого. Изначальное божество Гопинатха находится в Джайпуре, куда его отправили, спасая от набега варваров. Сейчас в храме поклоняются Пратибхумурти, копии изначального божества, которое считается неотличным от изначального. Самадхи Маду Пандита. Во дворе храма Рада Гопинатха захоронено священное тело Мадху Пандита Госвами, близкого спутника Господа Чайтани и ученика Шрилы Гададхара Пандита. Маду Пандит основал храм Радха Гопинатхи и жил во Вриндаване до конца своих дней в этом мире. Его священное тело захоронили перед воротами изначального храма Гопинатха. Храм Джугал Кишора. Этот храм является одним из старейших храмов Вриндавана. Он был построен в 1627 году. Навестив Вриндаван в 1570 году, император Акбар разрешил Гаудия Вайшнавам построить там 4 грандиозных храма. Это храмы Мадана Мохана, Говиндаджи, Гопинатха и Джугал Кишора. После того, как храм пострадал от варварского набега солдат Аурангзеба в 1670 году, он был полностью заброшен. Иногда его называют храмом Кешигата, потому что он находится неподалеку от этого знаменитого места для омовения в священной реке Ямуне. Рассказ о нем вы услышите в нашей следующей передаче. В ней мы продолжим наше путешествие по святым местам Вриндавана. Для вас передачу подготовили и провели Шашвата Дас, Амадави Даси и Наталья Турлова.